Глава 10. Часть 3. На подъездную дорожку, ведущую к дому Хантера, мы попали уже глубоко за полночь. Чейз проводил меня долгим взглядом. Я не обернулась, когда автомобильные покрышки зашуршали, удаляясь, потому что мое внимание уже было приковано к фонарю над парадным входом. Мягкий, чуть желтоватый свет от него падал на крыльцо. На фоне ночного неба темный силуэт дома выглядел зловеще. Улицы были пусты, тишина брала свое. Она хуже громкого звука. Тишина и темнота — сильнейший враг воображения. Кажется, что тебя поедают собственные нервы, когда ты замираешь, боясь сделать лишний вдох. И слышишь только биение собственного сердца. В такие моменты жалеешь, что Глок остался в бардачке машины. Дверь открылась, прежде чем я дотронулась до ее ручки, а в проеме, облокотившись плечом о косяк, замер Хантер. «Где тебя носит, черт возьми?» Его темные волосы были взъерошены, словно он множество раз за вечер нервно запускал в них пальцы. Он был все в той же серой рубашке, только теперь ее полы были расстегнуты и распахнуты, обнажая торс, а рукава небрежно закатаны. В руках стакан с янтарными остатками содержимого. Пьяным бы его никто не назвал, но по всему было видно, что выпил он предостаточно. Я огляделась в поисках своего чемодана. Во всяком случае, я готовилась к самому худшему, что могло бы произойти. Я ожидала, что он может выкинуть меня на улицу. Глубоко втянув воздух, я старалась выдержать его тяжелый взгляд и не отвернуться. Меня пугал его напряженный и рассерженный вид. Но еще больше я боялась быть причиной его гнева. Мне отчаянно хотелось сорваться с места и скрыться в доме. Но вместо этого я настороженно замерла напротив него и хранила молчание. «Катерина, почему ты такая бестолковая? Объясни мне. Ты головой своей думаешь, когда решаешь встречаться с такими, как Бэнкс?» «На твоем фоне он кажется таким милым, что сложно понять, кто есть кто». «Не играй в игры, правил которых не знаешь». Зашипел он, и стакан из его руки полетел прямо под ноги. Сделал шаг босиком по стеклу. Острые осколки и крупные, и мелкие иглы препротивно захрустели под смелыми голыми пятками. Все это слишком эмоционально, за гранью разумного. «Это не твое дело!» Именно так, раздельно каждое слово. С желанием, как гвоздь за гвоздем, вбить каждый звук в его голову. Он пробормотал какие-то проклятия, посмотрел на небо, потом перевел взгляд на меня. Шагнул на крыльцо, чем свел на нет и без того никчемное расстояние между нами. Я волновался. Именно в этот момент я осознала всю свою никчемность. Бред, чушь полнейшая. Он волновался? Ты был занят со своей сестрой, так что вряд ли мог думать о ком-то еще. Мне не удалось скрыть нотки ревности в голосе. Я... Черт. Хантер взъерошил свои волосы. Не думал, что это будет так трудно. Я никогда ни о ком не заботился, кроме моей Бекки. Сложно объяснить. Для меня она — смысл моего существования. И я из кожи вон вылезу, но всегда сделаю все возможное, чтобы ей было хорошо. Но он не продолжил. Признание застряло в горле. Блядство. А теперь появилась ты. Моя Бекки. Звучит так, будто он жениться собрался. Горечь и кратковременное ощущение удушья не помогают подавить гаденькое чувство, родившееся совсем недавно и так больно колющее меня изнутри. Ревность. Я не вижу ни одной веской причины тебе менять свои привычки и правила. Я ничего от тебя не ждала и ни о чем тебя не просила. Хантер, ты не должен заботиться обо мне. Мы не родственники и уж тем более не друзья, и никогда ими не станем. Я не могу. Не должен. Ты не обязан объяснять мне. Я отлично понимаю, что мы разного статуса и положения, финансового и социального. Жизнь доказала мне и не раз, что такие, как я, предназначены лишь для того, чтобы наводить чистоту в твоем доме. Проклятье. Хантер в смятении нервно закатил глаза вверх. Нет, все не так. И вновь удостоил меня своим выжигающим взглядом. Во мне куча дерьма. И его слишком много для такой, как ты. Мгновение, растянувшееся в минуты, мы стоим напротив, в каких-то сантиметрах друг от друга и смотрим в упор. Я слышу, как он дышит, часто и громко. Не знаю, что именно означает это дыхание, но хочется, очень хочется, чтобы ему захотелось поцеловать меня. До щекотки в животе хочется. Губы, его губы — это все, что я сейчас вижу. Они красивы. Нет, не так. Они невыносимо притягательны. Их изгиб влечет своей мужественностью и нежностью одновременно. Мозг успевает дать голове команду моргнуть, чтобы не разглядывать их так явно. Мне стыдно за этот свой взгляд, но оторвать его невозможно. Немыслимо. Глаза перестали слушаться. Одно быстрое движение. Хантер резко хватает мою руку и затаскивает меня в дом. Не говоря ни слова, он прижимает меня спиной к стене, упирается руками по бокам от моей головы и делает то, чего я меньше всего ожидаю. Утыкается носом в мою шею, заставляя меня дрожать при каждом его выдохе. «Как ты не понимаешь? Я хочу тебя. До боли. До капли. До рассвета. Но если это случится, ты никогда меня не простишь. Катерина». И эта бархатная, томно растянутая Катерина окутывает меня невесомым покрывалом интимности. В нем так много всего, что мне не нужно признаний, заявлений. Прикосновений не нужно. Все, что необходимо знать, я слышу в каждом выдыхаемом им звуке, во вкрадчивом шепоте, в растянутом «а» и восхищенно возбужденном «е». Я чувствую губы в сантиметре от моей кожи, теплое дыхание, удары его сердца. Возможно, он прав. Мой мозг не прекращает попытки проанализировать происходящее и понять, в чем подвох. Но его ладони уже на моей шее, талии, пояснице, бедрах. И когда он этими же руками отодвигает меня от себя, смутившись своей эрекции, теперь поздно. Я все чувствую. И я млею от того, насколько приятно ощущать ее животом. И если он запрещает себе, то я нет. Хочу быть желанной. И именно вот так, как не хочет он. Неуместно, не вовремя, непреодолимо. Черт. Наши лбы вдавлены друг в друга до боли. И тут он отстраняется. Идет к лестнице, не оглянувшись, но замирает на первых ступеньках, так вцепившись в перила, что даже костяшки пальцев побелели. У меня было много девушек, но никогда такой, как ты. Я мог хотеть их, но никогда, понимаешь, никогда не испытывал даже тысячной доли тех эмоций. Тут он запинается, сбивается, проглатывает застрявшее в горле признание. Какие переживаю всякий раз, когда смотрю на тебя. Когда прикасаюсь, когда целую. Говорит, будто отчитывает. Но мы не можем продолжать это, слышишь? Потом отталкивается от перил и бегом поднимается наверх. И уже там, хрипло, словно удушаемый собственными эмоциональными порывами, добавляет. Катерина, я чертовски постараюсь стать твоим другом. Без тени иронии, без намека на насмешку. Хлопает дверь. Он уходит. А я плетусь в свою комнату, где меня встречает тот самый утренний огромный букет. Карточка в нем так и манит прикоснуться. Вынимаю ее и, едва пробежав взглядом, роняю на пол. На ней всего лишь одно имя — Чейз. Коротко, без лишних слов и вложенных эмоций. После этого я больше никогда не задамся вопросом справедливости судьбы. Ее не существует. Это я поняла ясно.